Салам всем ритмам, всем участникам, всем тем, кто ждет альбом от нашего лейбла. И вот, казалось бы, да, вот если переместиться в прошлое, буквально на полгода, где-то в июнь, в июль, то можно вообще узнать великолепные вещи. Где-то в конце июня, в начале июля мне пришло в личку сообщение от Алексея Брагина, то есть от основателя нашего лейбла, как выяснилось позже. Вот. Ну, меня пригласили в лейбл, я в него вступил, обрадовался, там показал треки с всем ребятам. Все, естественно, сказали, что круто, в чем я сомневался на тот момент. Вот, и как бы мне захотелось как-то помочь, что ли, в этот лейбл как-то надо было развивать, да, это было требование наше. Наших участников. Участников. Наших основателей. Вот. Я в этом решил не отказывать, а наоборот, даже превысить, что ли, эти все свои полномочия. Ну вот. И казалось бы, вот время шло, да, делались дела. Вообще, кто-нибудь задумался, как не просто заинтересовать участников, чтобы они остались в этом лейбле. Как не просто сделать так, чтобы люди слушали треки участников этого лейбла. Я, короче, хочу сказать вот искренне от души спасибо Лёхе и Роме, как нашим дорогим основателям, за то, что они сделали, за то, что они дали нам старт. Это очень приятно сейчас вот снимать это видео. Это далеко не самый лучший вариант из всех кусков, которые я снял. Ну, смысл, надеюсь, что вы понимаете. Короче, спасибо вам, Лёха. Спасибо тебе, Лёха. Спасибо тебе, Рома. Хоть Рома мне говорил, что он ничего не сделал, но все равно спасибо ему за то, что он был с Лёхой заодно. Спасибо за этот лейбл. Спасибо за то, что вы дали нам старт. И мы всеми участниками, я надеюсь, что всеми, но я точно говорю вам вот это вот спасибо, которое сказал уже раз 10. Вот. Желаю вам, короче, удачи. Лёха, чтобы студию себе наконец сделал, мне обещал. Рома, чтобы тоже качество появилось. Вот, а мы всеми участниками, всеми ритмами души и всеми своими душами, в которых на ваши ритмы, наши ритмы. Мы, короче, вас не подведем. Я надеюсь, что меня все поддержат. И, короче, спасибо вам. Удачи всем. И пока.